Глава 25. Так как стихийники заходить в дом не собирались, все и невесты, и члены их семей, и просто приехавшие на представление высокородные эльфы клана устремились во двор. Взволнованных девушек выстроили перед прилетевшими гостями, а сама глава и три ее советницы замерли неподалеку. Остальная толпа рассредоточилась, тоже наблюдая за отбором. Орния попыталась встать так, чтобы прикрыть собой и размалеванную, как страшилище, дочь главы, и снова начавшую всхлипывать, Зандриль. Дочь первой советницы категорически не хотела спокойно приносить себя в жертву. Главное, чтобы истерику не закатила. Да и дочь главы, похоже, вот-вот начнет подвывать. Орнии приходилось следить и за обеими участницами отбора, чтобы не опозорили клан, и наблюдать за самой первой советницей, чтобы не упустить, когда же она начнет свою игру с шантажом стихийников. А в том, что игра или уже началась, или вот-вот начнется, девушка не сомневалась. Иначе бы Зандриль тоже разукрасили, как болотную троллиху в день свадьбы. На соучастниц в итоге пришлось тихонько рыкнуть, иначе те никак не успокаивались. Причем, если вспомнить знакомство самой Орнии с вроде бы прадедом Йонатана, то страх девчонок был вполне оправдан. К тому же сейчас стихийники тоже вели себя, как властные злыдни. Они безо всякого уважения разглядывали девушек, жестко хватали их за подбородок и заставляли поворачивать голову то влево, то вправо. Один из мужчин вообще потянулся пощупать грудь Зандриль, за что сразу получил смачную пощечину от Орнии. Зато дочь первой советницы настолько онемела от такой наглости, что даже плакать передумала. А вот ее мать Агадрин сначала процедила какое-то нравоучение матери Орнии. Наверное, ткнула в ненадлежащее воспитание дочери, распускающей руки в такой важный для клана день. Потом шагнула вперед, явно не согласовав свое выступление с главой, так как та в недоумении нахмурилась. Сама Орния тоже запереживала, потому что первая советница явно собиралась отчудить что-то непредусмотренное в плане. И как в воду глядела. «Чужаки! Вы явились к нам со злым умыслом. Вместо того, чтобы оценить предлагаемый вам союз, вы пытаетесь унизить наших девушек. Вы ищете не жену, а рабыню? Тогда наш клан отказывает вам». Во дворе повисла напряженная, тяжелая, физически ощутимая тишина. Потом один из стихийников, вроде бы как раз прадед Йонатана, вызывающе ухмыльнулся. «Ты действительно говоришь от имени всего клана? Насколько я знаю, главная у вас она», и мужчина небрежно махнул в сторону настоящей главы. «У меня есть то, что заставит вас выполнить мой приказ. Я хочу, чтобы вы покинули эти земли», продолжила с пафосом вещать первая советница. Похоже, мания величия, начавшаяся развиваться 20 лет назад, сейчас достигла своего пика. И Орния догадывалась, что стихийники могли не простить подобное. «Да, они сами спровоцировали все это, но...» «Женщина, ты хоть понимаешь, с кем разговариваешь? Или тебе дышать надоело?» Презрительно хмыкнув, прадед Йона переменил свой излюбленный трюк. Агадрин закашляла, хватая ртом воздух, но все же успела прохрипеть. «Я знаю, где то, что вы ищете». И уже более-менее нормальным голосом, так как магическая удушающая хватка ослабла, добавила: «Уходите, и я отдам вам это». Орния покосилась на растерянную мать, недоумевающую главу, переглянулась со стоящим неподалеку Йонатаном. Тот попытался незаметными жестами дать понять, что все вроде бы под контролем, но девушка в это уже не верила. Все катилось в бездну. Агадрин решила выставить себя героиней, изгнавшей из земель клана чудищ. Естественно, после этого ее выберут главой. А если сейчас ее убьют, потому что на самом деле никто уже ничего не ищет, то для клана она все равно останется героиней, вступившейся за честь юных эльфиек. Встряхнувшись, Орния поняла, что пришла пора вмешаться. А может, вы заодно расскажете, как собственность повелителей стихий оказалась у вас? И почему, вместо того, чтобы сразу вернуть чужое, вы дождались угрозы для клана? А еще поделитесь со всеми, зачем вы...» Девушка в последний миг оборвала свою речь, решив не упоминать о 20-летнем заточении одного из стихийников. Эта информация была лишней. Никто не должен знать, что непобедимых демонов на самом деле можно победить, пусть и ненадолго. Да и про фею в ящике лучше не рассказывать, а то найдутся желающие устроить облаву на малышек. «Зачем вы скрывали это, не поделившись даже с главой клана?» «Госпожа Ноирини Тильтрат, умная женщина, и объяснила бы вам, что своим поведением вы навлекаете на нас беду». «Глупая девчонка, я наоборот спасаю клан», — рявкнула Агадрин. Но тут наконец-то очухалась глава Тильтрат. Благодаря словам Орни, она уловила самое главное и догадалась об остальном. «То есть все это...» — глава обвела рукой стоящих полукругом и ухмыляющихся стихийников. «Из-за тебя?» «Они пришли за своей собственностью, которую ты утаивала от нас и от них?» Орния, вытерев вспотевший лоб, отошла обратно к притихшим потенциальным невестам. Теперь вроде бы можно и расслабиться, дальше взрослые сами разберутся. Присутствующие эльфы, только начавшие проникаться смелостью первой советницы, теперь смотрели на нее с осуждением, и та, пытаясь оправдываться, все больше запутывалась, практически признавшись, что рассчитывала захватить власть в клане, использовав повелителя стихий. В конце концов, старший стихийник устал от всех этих препирательств. «Мы заключим с вами союз. Один из мужчин нашей семьи возьмет в жены эльфийку из вашего клана. Он останется жить на ваших землях и будет защищать вас. Но женщина, посмевшая обокрасть нас, сейчас умрет», — проинформировал он и, не дожидаясь согласия, снова лишил Агадрин возможности дышать. «Постойте, не убивайте маму! А как же та вещь? Ведь только она знает! Мы все нашли без нее». Стихийник даже не обернулся на напуганную, всхлипывающую Зендриль. «И если не хочешь присоединиться к своей матери, исчезни, иначе мой гнев поразит и тебя». Девушка, еще раз всхлипнув, сообразила, что спасти мать у нее уже не получится, но зато теперь она ответственна за всю свою опозоренную семью и действительно исчезла, захватив с собой родню. А потом была свадьба, на которую прилетели феи, заглянули дриады и даже несколько самых храбрых лесовичков. Тело первой советницы тихо и незаметно унесли. Ее семья уехала, остальные эльфы хоть и перепугались сначала, но потом выдохнули. И теперь дружно радовались, что их не настигла суровая кара разозленных повелителей стихий. Умница Садель, хоть и заметила сходство жениха Орнии с так понравившимся ей наложником, предпочла промолчать. Мало ли, вдруг за излишнюю болтливость ее убьют так же, как Агадрин. Кто этих страшных демонов знает? Они за какую-то вещичку взъярились и чуть весь клан не переубивали. «Я до сих пор не одобряю выбор своего правнука, но ты сегодня проявила гордость, храбрость и мудрость, не выдав нашей тайны. Так что я благословляю ваш союз. Надеюсь, кто-то из ваших детей сумеет расправить крылья. В любом случае, мы будем считать их членами нашей семьи, как и тебя». Даже только по интонации, так как лицо прадеда Йонатана было скрыто маской, чувствовалось, что похвалу Орнии он из себя выдавил, а вот про детей говорил совершенно искренне. «Если вдруг вам понадобится помощь, феи знают, где нас искать. Да и сам ум будет появляться здесь довольно часто. Возможно, скоро у твоего мужа появятся еще братья и сестры». Бедный стихийник снова одним лишь голосом дал понять, что и фея в качестве невестки его не устраивает. Но, увы, повлиять на своих потомков у него не получилось, и он, и его отец уже выбрали себе женщин, и ни о каких других даже слышать не хотели. Их все вполне устраивало. «Можно я тебя обниму и поцелую?» — робко поинтересовался Йонатан у Орнии, когда эльфы принялись закидывать их цветами и выкрикивать поздравления и пожелания счастья. «Так и быть. Посторонним не надо знать, что ты мой наложник. Навсегда». Девушка старательно выделила последнее слово. «Можешь обнимать и целовать, но не увлекайся. А не то накажу. Потом. Дома».